После этого они все выглядели взъерошенными и потрепанными, но, к моему удивлению, договорились быстро. Так что выпросить у кого-либо из них лишний гвоздь стало сразу же нешуточной задачей. «У меня для вас завода лишнего еще не построили». Примерно так звучал стандартный ответ любого из этой парочки жмотов на большинство запросов по их адресу. Хотя не могу отдать должное, всю громадную работу по учету наших разнообразных запасов они провели в рекордно короткие сроки. Похоже, что и ночевали на складах. Зато теперь им можно было задать любой вопрос о наличии чего бы то ни было. И ответ следовал очень быстро. Довольный лейтенант, почти не глядя, ставит свою подпись. «Ну что, капитан, прощаемся?» — спрашиваю у Морозова. «А то мне еще, кроме тебя, надо не одну точку проинспектировать». «Спасибо, товарищ майор», — искренне отвечает он. «Назад поедете, в гости ждем». «Увидимся», — козыряю капитану и его офицерам. Запрыгиваю в кабину. Первый десяток километров после встречи с зенитчиками мы прошли единым духом. Дорога здесь была сносной, и скорость удавалось поддерживать вполне приличную. А вот после этого мы уперлись в лес, и тут уже начались проблемы. В голову колонны пришлось отправить машину с рабочими. Упавших деревьев здесь хватало, и не все они были небольшими. Многие приходилось распиливать и оттаскивать буксиром на обочину. Около небольшого ручья встали вообще на 3 часа. Опять разрушенный мост. На этот раз обошлось без поджога, просто подломилась одна из свай. Видать, тяжелый кто-то проехать пробовал, а свая уже старая была. Сызнова занимаемся починкой. Ручеек-то не дюже широкий, всего-то 4 метра, но глубокий. И объезда рядом не было. Хочешь или нет, а чинить надо. Я понимаю, что нет худа без добра. По крайней мере, мы дорогу отремонтировали. Но время, время! Его у нас и не так уж и много. Наконец вырвались и отсюда. «Командир!» — поворачивается ко мне Петряшка. «На карту глянь». «Чего там?» «КПП, помнишь? Ну, где Ананьева встретил?» «Помню, и что?» Впереди еще один такой будет. Ну и хорошо. Ты думаешь, он настроен весьма серьезно. Что ты хочешь? Ну, притормози колонну, я туда смотаюсь. Что-то мне доверие эта точка не внушает. С чего бы это? Не знаю, предчувствие какое-то нехорошее. А своим ощущениям я верить привык. К его высказываниям я всегда относился серьезно. Если уж у него что-то засвербело, лучше подстраховаться. «Млады?» Беру в руки микрофон. «Всем удавам, это Ка. Слушайте меня». Когда перед выездом связисты притащили мне кодовую таблицу, я чуть живот от хохота не надорвал. Все обозначения живо напомнили мне мультфильм о Маугли. Но Марков оставался невозмутимо серьезным. «Поверьте мне, товарищ майор, эти обозначения тоже не просто так, от балды придуманы. Ну, долго объяснять». «Опять секреты мадридского двора. Ладно уж, давайте ваши коды». Недалеко от дороги отыскались остатки каких-то строений. Прикинув, принимаю решение встать на стоянку здесь. Загоним технику внутрь, легче будет ее контролировать. А стены могут послужить дополнительной страховкой. Мало ли что. На всякий случай высылаю группу для проверки этих сооружений. Через полчаса они возвращаются. В этих строениях совсем недавно кто-то был. Есть свежие следы от костра, брошены банки от консервов. Недалеко от костра подобрали армейскую плащ-палатку. Давность следов относительно невелика, 3-4 дня. Банки еще не успели заржаветь. Вот и ломай теперь голову, кто тут шастал и чего ему здесь надобно было. Часть машин убрали внутрь зданий. Некоторые из этих заброшенных строений были еще вполне пригодными для обитания. Хоть здесь и не сохранилось ворот, но крыша и стены были пока целыми. Поэтому большую часть колонны удалось спрятать с глаз долой. На улице остались только УАЗик и один грузовик. Выгрузили и расставили пулеметы. В сарай без крыши затащили миномет. В лес ушли передовые посты. За этими хлопотами я совершенно упустил момент, когда бесшумно растворился в лесу потеряшка. Да и в сон стало клонить. Все-таки за последние несколько дней толком так и не удалось отдохнуть. Но положение командира все-таки имеет некоторые преимущества. Поэтому, отловив Неклюдова, с легкой совестью спихиваю всю работу на него. Передохну чуток. Ежели что, пихайте в бок, я в машине прилягу. Не могу сказать, сколько я так проспал. Сон вообще был тревожный, прерывистый. В какой-то момент я увидел перед собой Рогозина. Проморгавшись, понимаю, это уже не сон. Старший лейтенант развалился в кресле рядом и тоже дрыхнет. Самым бессовестным образом. В кабине «Мамонта» заднее сиденье можно раскладывать так, что выходят 4 спальных места. Но все завалено барахлом, и полноценно разложить удалось только мое. Поэтому потеряшка просто уселся в кресло и откинулся на подголовник. Так и дремлет в полглаза. Похоже, что сны закончились. Сажусь и натягиваю ботинки. «Колись давай, что там у тебя?» Ворчу себе под нос. «Вижу ведь, что и ты уже не спишь». «Не сплю», — соглашается он. «Так, покемарил немного». «Ну, и какую ты еще радость мне приволок? Так просто ведь не приперся бы». «КПМ помнишь?» «Ну, склерозом я еще не страдаю, помню, конечно. И даже помню, что ты туда ушел, а вот как вернулся, уже не видел». «Непонятное место». «То есть?» Окончательно просыпаюсь я. «А конкретнее?» Виктор с сомнением смотрит на мою сонную морду, прикидывая, насколько ее обладатель уже адекватен и сообразителен. «Вся территория бывшего КПМ огорожена завалами. На дороге разбросаны бетонные блоки, так что проехать сходу не выйдет. Построено несколько укрытий, в которых явно кто-то дежурит. В амбразурах торчат пулеметные стволы. Рядом со зданием КПМ наспех возвели несколько домов». «Во как!» «Здесь так коряво не строят». Потеряшка завладел моей флягой и нахально отхлебывает из нее витаминный настой. Подручные Аглаи дали нам с собою в дорогу изрядные запасы этого напитка. Для многих эвакуируемых он будет весьма кстати. Вот я и налил себе полную флягу. Надо же чем-то силы поддерживать. В смысле, коряво? Неаккуратно. На здешний дом смотришь, душа радуется. Все крепко, основательно, ничего лишнего. И в то же время все необходимое присутствует. Ничего нигде не торчит, не висит. Всякая вещь на своем месте прилажена. Мы-то по деревням здесь немного ходили. Вот и нагляделись. Понятно. А эти дома без души ставили, наспех. Лишь бы стены до крыши побыстрее соорудить. Вот и вышло. Не пойми что. Жить-то в таком доме можно, не спорю. Только вот невеселое это житье будет». «Ну ладно, с домами понятно. А что там еще такое нехорошее есть?» «Машины есть. Довольно много. 3 десятка. Все разные. И легковушки есть, и грузовики. Стоят они чуть в стороне. Там отдельная площадка под это дело организована. Под охраной видел я там парня с автоматом. «С каким?» «С Ксюхой». «Одет как?» «Форма номер 8. Что уперли, то и носим. Куртка синяя какая-то, вроде технички у летчиков. Брюки камуфлированные, как в полиции. Кепка какая-то несерьезная. Непонятный персонаж». «Других видел?» «Из домов никто не вылезал, хотя жизнь там явно идет. Дым из труб поднимается, голоса слышны». «Что-то он темнит. Зная его, можно точно сказать, что подобными сведениями он уж точно не ограничился бы». «Что там еще не так?» «Неуютно». «Но поконкретнее-то можно». «Знаешь...» Он барабанит пальцами по подлокотнику. «Пока я там ползал, досмотрел, ощущение такое, что и на меня кто-то глядит. Помнишь тогда у моста, ну, где этот твой сценарист вылез?» «А тоже. Такое, пожалуй, забудешь». «Вот». Так в этот раз я похожие ощущения испытал. Короче, не один я там шарился, кто-то еще рядом есть. И дядя этот тот еще фрукт. Он к домам этим отношение имеет? Не знаю, не уверен. Такое впечатление, что мы с ним там одним делом занимались, то есть за домами этими смотрели. Только я ползал, а он на одном месте сидел. Неприятное, знаешь ли, ощущение, когда тебе в затылок ствол глядит. Вот я и ушел. Час от часу не легче. Нам ехать надо. Люди ждут. А мы около какой-то кучки домов отираемся. Папа спрашивал. Он про это место чего говорил? Спрашивал. Когда он тут проезжал, то здесь все брошено было. Ладно. Встаю на ноги и, подтягиваясь, хрустнули суставы. Надо ехать туда. Поговорим. Я бы так не спешил. «Отчего же?» Вместо ответа Рогозин вытаскивает из кармана разгрузки какую-то тряпку. Разворачивает. Это обыкновенный женский бюстгальтер. Грязный и помятый. С левой стороны он покрыт темными пятнами. Кровь. Присаживаюсь на корточки, чтобы лучше рассмотреть. «Хозяйку ножом били», — говорит потеряшка. «Видишь, слева порез. Туда удар и пришел». «Где взял?» «В лесу место есть, от КПМа недалеко. Туда дорожка утоптанная ведет, и земля там рыхлая. Копали что-то или, наоборот, закапывали. Там я и нашел, на ветке висел». «Так, весело. Осматриваю бюстгальтер. Что тут можно сказать?» «Смотри сюда». Приподнимаю одну лямку. «А вещь-то неплохая, можно сказать, дорогая. Не наша, это я точно сказать могу. Стало быть, и хозяйка его явно не коров доила в ближайшей деревне». «Согласен». «Пошли дальше. Бабы они всякие бывают. Не все из них однозначно хорошие и добрые». «Так». «Вполне могу допустить, что хозяйка именно к подобным персонажам и относилась. И шлепнули ее, может быть, вполне заслуженно. Опять же, белье дорогое, стало быть, и хозяйка не из простых деревенских баб. А среди таких людей отчего-то мерзавцев много больше, чем среди простонародья. Уж и не знаю, отчего это, но, тем не менее, может такое быть». «Вполне. Только вот утык тут есть. Если бы грохнули такую мадам, допустим, что из-за дела, то уж, наверное, не ножом бы резали, так ведь?» «Согласен». Потеряшка с интересом слушает мои рассуждения. «Вот эта тонкость меня и озадачивает. Твои соображения по этому вопросу?» «Да, в принципе, похоже. Резать не стали бы, это точно. Яма там большая?» «Ну, 5 на 10 метров, где-то так». «И сколько же народу там лежит?» Наш разговор прерывает ворвавшийся с улицы боец. Этот парень из шахтеров, я его помню еще по лагерю. Сейчас он взволнован, запыхался. Видно, что к нам несся, сломя голову. — Товарищ майор! — В чем дело? — Автомобиль. — Что? — Пост у дороги сообщил, к нам едет автомобиль. — Один? Какой? — Буханка. Сколько народу, понять трудно, все внутри сидят. — Он именно к нам едет? — Нет. Сначала просто по дороге двигался. А вот как наши следы заметил, тогда уже и сюда свернул. — Патруль? — спрашиваю на потеряшку. — Точно. У разрушенного моста следы разворота были. Они, надо полагать, туда доезжали и назад отправлялись. По карте, судя к этому месту, не только от моста приехать и можно. Там ведь и еще какие-то стежки и дорожки есть. — Есть, а как-нибудь? Деревеньки же здесь присутствуют. Не только эти староверы, что рядом с ракетчиками живут. — Добро. Готовь народ, будем гостей встречать. Вот и разрешился вопрос сам собой. Надо полагать, едут к нам нынешние обитатели КПМа. Ну что ж, посмотрим, что за народ такой в этом месте окопался. Чем-то ведь они здесь живут и кормятся. Огородов потеряшка не нашел. Стало быть, другой источник пропитания у них есть. И находится он, скорее всего, не здесь. На КПМе стоит несколько домов. У пулеметов тоже кто-то постоянно сидит. Как ни прикидывай, а десятка три человек точно для этой цели иметь надобно. Да еще патруль. Тоже ведь не меньше 5-6 человек нужно. А такую прорву мужиков надобно кормить. Да не абы как, а серьезно. Иначе они тут наработают.